Глава 13. Настоящий дракон в бою, как в тех самых древних легендах. Себия. Амбициозно, наверное, прозвучит. Ведь, возможно, через какой-то год, ну, пусть даже 5 лет, мой уровень может достигнуть и 100-го. Хотя вряд ли. Господин наверняка прикажет мне пройти перерождение раньше. Уж если это было позволено даже жалкому никчемному Лиуру, у которого из сомнительных достоинств только принадлежность к аристократии и то обстоятельство, что он игрок, а не юнит, то в такой малости мне наверняка не откажут. Интересны причуды моего разума. Пусть получение разрешения на перерождение я и была совершенно уверена, но вот уже впрямую спрашивать о таком было банально страшно у настоящего бога. При том, что иногда эти его забота и теплота коварно вводили меня в заблуждение, и на миг, пусть всего на долю мгновения, мне внезапно казалось, что рядом сидит обычный хоб-гоблин или вообще человек, и, возможно, даже любящий меня. Но такое наваждение исчезало, стоило только вспомнить, что я своими глазами видела домен этого симпатичного молодого человека. Ну или пусть хоб-гоблина. На самом деле, ведь разница там и была, что длина и форма уха, а зеленоватый цвет кожи так и вообще считался в моем мире очень привлекательным. Как минимум в южном полушарии. Потому как, что думали на этот счет бледнокожие выродки с севера, меня совершенно никогда не заботило. При всем этом, все же я очень хотела бы стать сильнее. И не так уж важно, позволит мне господин Таталемсо пройти перерождение. Ведь, наверное, более важно, чтобы я как можно дольше могла оставаться рядом с ним. Все же, кто, как не настоящее божество, может даровать не только бессмертие, но и истинное могущество, пусть это и займет целое столетие. От этих волнительных мыслей меня отвлек крайне нежелательный шум, возникший со стороны походного лагеря. «Арвэм!» — сдавленно прохрипел один из бойцов, совершенно напрасно надеясь, по всей видимости, что я этого не услышу. Но справедливость, по его мнению, должна была обязательно восторжествовать, потому он и нарушил мой приказ соблюдать режим тишины и маскировки в лагере. «Ирл жульничает, но ты же видел, как он с подворотом бросал кости!» «Арвэм, сломай этому мнительному идиоту мизинец!» Зло прошипела я, находясь сейчас в наблюдательной заимке. «А чуть позже я вас всех уже лично порадую за возможное демаскирование нашего лагеря». Излишне злилась я на самом деле не случайно. Ведь такой шум был опасен не только из-за возможного нашего обнаружения, но и по причине того, что это значительно снижало мои шансы заранее заметить противника на такой дальней дистанции. Да и вообще, эту прочную любовь к азартным играм я во время очередных тренировок им обязательно отобью самым должным образом. Ведь, как назло, именно в этот момент в лесу, почти в 5 верстах от моей позиции, мелькнули силуэты вооруженных гоблинов, которые, видимо, как и я, решили устроить наблюдательный пункт за этими заводами на окраине примитивного городка Северный Оркус. Но благо восприятия мне хватило это заметить, а с безмозглыми подчиненными я обязательно разберусь позже. «Господин Таталемсо, обнаружена странная активность в районе фабрики. Вероятный противник ведет себя неагрессивно, проводит разведку. Пока спешки в его действиях не видно», — передала я сообщение по ментальной связи. Появление примерно через минуту за моей спиной господина я почувствовала словно инстинктивно, по увеличившемуся давлению пространства, как будто воздух стал более вязким и его заполнил первобытный ужас. Сердце само по себе начало биться чаще, еще даже до того момента, как я услышала его голос, лежа в небольшой нише, укрытый настилом из хвойных веток. «Как наши дела, дорогая себе?» — прозвучал одновременно тихий и вкрадчивый голос господина Таталемосо. Вот только пронеслось мимолетное ощущение, что мои мысли были прочитаны мгновением ранее, и словно бы ответ сам по себе был уже не нужен, но и промолчать, даже если бы я и захотела, духа бы все равно не хватило. «Господин, отряд из 10 гоблинов прибыл с направления на 4 часа, если смотреть на главные ворота завода со стороны города. Пока активных действий не предпринимают, ведут наблюдение из рощи. Лагерь потенциальный противник разбивать не начал. И либо не планирует задерживаться здесь надолго, либо опорный пункт они организовали глубже в лесу. Предпринимать попытку зайти им в тыл до вашего прибытия посчитала нецелесообразным». Отчиталась я, постаравшись сделать это как можно более полно. «Оставь 5 бойцов собирать лагерь. С остальными обходи по кругу так, чтобы отрезать вероятное направление отхода противнику. Я с воздуха скорректирую твой маршрут, если обнаружу их тыловую базу или дополнительные позиции противника». После этих слов, не дожидаясь подтверждения получения приказа, господин взмахнул неожиданно выросшими крыльями и растворился в темноте ночи. Причем даже взмахов крыльев было не слышно. И это с моим уровнем восприятия в 20 единиц. Хотя, благодаря инфракрасному визору в моей броне, более холодные, чем даже воздух, ледяные крылья и экзокостюм господина мне были хорошо видны. Всего 2 мирных, спокойных минуты дал нам господин. И за это время мой отряд успел пройти волчьим скоком по лесной чаще от силы половины версты, прежде чем гоблины, которых я обнаружила, засуетились и начали выбегать из леса, покидая свои позиции. Конечно, мои характеристики позволяли двигаться куда быстрее, но приказ касался именно группы, да и непонятно, что конкретно от нас сейчас требуется. Абсолютно ясно стало, что вот нашему противнику попытка сбежать толку никакого не принесла. Им-то и удалось преодолеть шагов 10, не больше, по прошествии которых 3 таким «счастливчикам» отрывало одну из конечностей, и это несмотря на наличие защитных барьеров, каковые в данный момент ясно разлетались с характерной тусклой вспышкой и звуком битого стекла. После чего округу заполонил крик истошно вопящих от боли гоблинов. Впрочем, это звуковое сопровождение начавшегося избиения диверсантов, скорее всего, слышала только я. Что удивительно, господин, по всей видимости, зачем-то пока сдерживал силу, так как выпущенные им стрелы не преодолевали скорость звука, и громких хлопков не было, и на всю округу не громыхало. Да и возникшие всполохи огня, точнее, как подозреваю, это огненные стрелы, которыми пытались отбиваться маги противника, не нанесли вреда господину. Хотя разглядеть даже с моими возможностями, что происходит в густых зарослях, было невозможно. Но что-то мне слабо верилось, что подобными слабыми заклинаниями ему вообще можно было навредить. «Ходу! Не отвлекаемся!» — выкрикнула я приказ, сразу же заметив, как внимательно вглядываются гвардейцы в ночную мглу, пытаясь рассмотреть, что же устроил там их господин. «Будет исполнено, госпожа!» Буквально просипел, явственно задыхаясь, ближайший ко мне десятник, после чего набрал в легкий воздух и, обернувшись к солдатам, рявкнул. «Под ноги смотрите, идиоты! Быстрее!» Всего на мгновение отвлекшись, я ненароком пропустила, что произошло на месте сражения, и лишь почувствовала, как неуловимо изменился магический фон, как случается во время применения заклинаний, требующих огромного количества энергии, потому как мой магический источник словно ветром ледяным обдало. Активировавшись совершенно внезапно, в чаще, где только что шло сражение, вспыхнуло пламя, испепелившее добрых 500 шагов леса. Именно вот теперь, после демонстрации такой огненной мощи, бежать в этот бешено полыхающий, как в самой преисподней, участок чаще, совсем не хотелось. Да и тот факт, что в данный момент моего господина не было видно, несколько смущал. Хоть и не верилось, что даже от подобного могучего заклятия он мог погибнуть. Вот только еще больше меня напрягала тварь, поднимающаяся в воздушную ввысь, состоящая из чистого огня, размерами не уступающая приличному дому, этажа в 2-3, не меньше. Думаю, 20 локтей роста в ней точно было, а может и больше. Все же с расстояния в 3 с небольшим версты точно определить это не получалось. «Это что за чудовище?» Непроизвольно произнес один из моих гвардейцев, ведь не заметить освещающего всю округу монстра было попросту невозможно. «Держать темп! Приказ должен быть выполнен!» — зло бросила я. «Но там ведь все наверняка уже погибли!» — осторожно спросил бегущий позади десятник. «Вот это мы и должны выяснить!» — раздраженно ответила я. «К тому же у магов могли сработать энергетические щиты или другие защитные навыки. Деревья ведь только горят! Они превратились в одно мгновение в у...» Однако же ни я не успела закончить фразу, ни трусливые гоблины не предложили очередного довода, чтобы не приближаться к пугающему элементалю огня, если это, конечно, был именно он, а не еще более ужасающий монстр. Исключительно по самой простой причине. Все потому, что с земли, прямо из пепелища, в сторону взлетающего огненного чудовища замелькали стрелы, Хотя, как подозреваю, видны они были только мне, благодаря инфракрасному визору. Правда, уже сам эффект от попаданий смогли оценить и гвардейцы. «У этой твари что, тело есть? Или господин Таталемсо магии его атакует?» Не веря собственным глазам, чуть ли не упав прямо на бегу, споткнувшись о торчащий корень под ногами, воскликнул замыкающий мою группу солдат. «Арвам, ты узнаешь, что это за чудовище?» — спросила я самого опытного из своих десятников. Все же у меня, кроме предположений, ничего толком не было, и совсем не факт, что плазменная винтовка поможет против огненной твари. «Госпожа Себе!» — чуть прибавив скорости, чтобы поравняться со мной, произнес Арвам. «Точно я, конечно, не знаю, но думаю, это старший элементаль огня. О таком типе чудовищ мне приходилось слышать, и пока все очень даже совпадает с тем описанием». Вот только договорить он не успел, потому что на атаке с земли огненное существо Диранга ответило со всей яростью, окатив площадь в полверсты диаметром огненной волной с высоты пары сотен локтей. «Госпожа Севия», — нервно спросил Арвем, — «а мы точно выживем? Тут всего пары верст осталось, а жар уже чувствуется». «Уж лучше изжариться заживо в огне этой твари, чем ослушаться приказа нашего господина! Так ведь, воины!» Громко выкрикнула я, так, чтобы услышали все подчиненные мне гвардейцы. «Да, госпожа Себия!» Воскликнули солдаты, словно бы только сейчас вспомнив, кем на самом деле был господин Таталемсо. Но, как ни странно, проверять, насколько храбры гоблины, не пришлось. Ведь только волна огня опала, как удары с земли стали словно бы, наконец, серьезными, и каждый выстрел сопровождался звуковым хлопком, как это происходит, когда работает крупнокалиберное орудие, да и скорость там как бы соответствовала. Причем элементаль, уж не знаю, какого он был на самом деле ранга, все же моих возможностей идентификации сейчас точно было недостаточно. Явно не смог пренебречь увеличившими скорость вылета стрелами. Так вот, огненное чудовище начало содрогаться от этих ударов, и защитные барьеры, которые вспыхивали один за другим, ему словно бы никак не помогали. Интенсивность огненного свечения чудовища постепенно падала. Уж не знаю, снижение яркости тела элементаля, скорее всего, свидетельствовало о получении им серьезных ран. Но мне казалось, что это именно так. Поэтому и скорости я прибавила, как и весь мой отряд, заходя в тыл возможному противнику, не покидая пределов лесного массива. Я все ждала, что господин отдаст новый приказ или скорректирует движение моей группы, но, видимо, это было либо не нужно, либо уже отданный приказ по-прежнему был актуален, и часть вражеского отряда скрывалась в глубине лесной чащи, куда мы сейчас и несемся, как та самая стая диких нурглов. Монстр в небе пытался маневрировать, атаковал в ответ, и в какой-то момент атаки с земли действительно прекратились, а мое сердце в отчаянии пропустило удар. Я даже подумала открыть огонь из плазменной винтовки. Но расстояние было неэффективным, да и попасть с такой дистанции для меня было не под силу в столь быстро движущуюся цель. Все же плазма летела никак не со скоростью молнии, но и скорее огромные сомнения в возможности нанести моими силами урон этой твари заставили поберечь дорогостоящий ресурс энергетических ячеек. Все же за излишнюю расточительность господин Таталемсо меня совершенно точно не похвалит, чего мне очень не хотелось. Иррациональные все эти метания в моей душе даже толком подняться еще не успели, как всего через два мгновения неуловимая тень метнулась с земли к источающему жар монстру. Хотя кто из них действительно был по-настоящему опасен, стало ясно всего через пару ударов сердца.